Глава 26. Что ни говори, но вся эта история крутилась вокруг фотографии. Распростершись на полу, я рассеянно гляжу на снимок в самой середине рамки. Раньше мы смотрели на нее каждый день, потому что в ней отражалось время, которое мы проживали вместе. Я и Хиро, и его отец. Фальшивые улыбки, мнимые кровные узы. Был вечер, когда все втроем мы разыгрывали комедию. Одного из нас больше нет на этом свете, но именно тот человек играл в тот вечер главную роль. Его тень долго стояла между мной и Хиро, но с наступлением утра она, наконец, нас покинет. Я это чувствую. Да, это была комедия. То, что для одного является трагедией, в глазах постороннего человека может выглядеть комедией, но для действующих лиц именно этого действа оно было фарсом от начала до конца во всех отношениях. Разочаровывающим, нелепым и все еще очень тяжелым и таким драгоценным. Наступает утро. Даже с закрытыми глазами я могу сказать, что оно уже на подходе. Утро всегда приносит освобождение от чего-то. Оно положит конец нашим колебаниям, подведет черту под тем, что кажется неразрешимым. Появление солнца дает сигнал, что время на исходе. Я чувствую тупую боль в глазах. Время кончается. Последние наши моменты истекли. Я вижу мерцающее свечение. Лампочка? Луч утреннего солнца? Наконец, свечение превращается в пятна света, проникающего сквозь листву. Я вижу трех человек в густо поросших лесом горах. Псевдосемья, шагающая по горной тропинке и купающаяся в пятнах пробивающегося через кроны деревьев солнечного света. Это мы. Идем и весело переговариваемся о чем-то. Сон это или фантазия, не могу сказать, но это была семья. Пройдя сквозь годы пустоты, ее члены, наконец, объединились и, улыбаясь, болтали, чтобы заполнить эту лакуну. Мы подумать не могли, что именно ты будешь нашим проводником. Хотя в душе, конечно, надеялись, но ведь проводников так много, а назначили тебя. Вообще-то у меня было предчувствие, что мы встретимся. Ну и как тебе? Мы твои надежды оправдали? Да я, собственно, ничего особенного не ожидал. И вдруг увидел двух замечательных молодых людей, уже взрослых. А мы тоже снова встретились совершенно случайно. В универе оба занимались в теннисном клубе, и вышло так, что стали играть в паре. И странное дело, у меня было чувство, что я его давно знаю. Ничего подобного я раньше не испытывала. Она права. Вот что значит родственные души. Замечательно, что все так сошлось. Да, конечно. И ведь какой сюрприз, у нас, оказывается, есть братик, намного младше. А давайте к нам домой зайдем, там и повидаетесь. Можно? Вот было бы замечательно. Фу, жара какая, даже в тени дышать нечем. Что-то я совсем раскис. Ничего, вот сейчас в подъемчик, а дальше легче станет. Пятна солнечного света, пронизывающего листву, великолепны. Словно находишься на дне моря. Возможно, рыбки, поднимая глаза вверх, где граница воды и света, испытывают схожие ощущения. Окрашенные в зелень лучи мерцают и колеблются. Трое стоят на дне и, подняв головы, смотрят на блики, играющие на поверхности. В их глазах читается невинное томление, тоска по далекой водной глади, которой им не суждено коснуться. Они молча взирают на недосягаемый свет. На будущее, которое для них никогда не наступит. Я открываю глаза, и меня ослепляет лампочка, висящая под потолком. Протираю глаза и встаю, чтобы выключить свет. Комната как будто сразу становится прохладнее. Темнота отступает, за окном светло. Поворачиваюсь и смотрю на Хиро. Он все так же лежит на татами, не двигаясь. Глаза закрыты. Притворяется? Нет, похоже, спит. Смотрю в полумраке на рамку с фотографией. Вижу три улыбающихся лица. Процесс переписывания памяти уже начался. В моей голове эти три человека соединились в семью, образ которой только что был у меня перед глазами. Они вместе путешествовали в горах, чтобы заполнить провал во времени и восстановить семейную связь. Вернувшись домой, мы часто смотрели на это фото и разговаривали. «Хорошо, что мы туда съездили». «Точно, подумать не мог, что получится такой разговор. Искренний, откровенный». У меня ощущение, будто что-то кончилось. Перед поездкой я очень возбудилась, нервничала, а сейчас уже вроде все позади и все равно. Да, честно говоря, я думал, что встреча с отцом будет более драматичной, а получилось как-то просто и буднично. Зато теперь я спокоен. Ничего о нем не знали, поэтому мрачные мысли в голову лезли. Ерунда всякая. А теперь обо всем можно забыть. У него новый дом, семья. Сам не ожидал, что буду так рад за него. А малыш какой милый. И жена вроде хорошая. Конечно, в гору лезть было нелегко. И все же хорошо, что мы решили поехать. Что верно, то верно. Я чуть заметно улыбаюсь, представив, как мы вдвоем сидим за столом, упершись в него локтями и подперев ладонями подбородки, смотрим на фоторамку и весело болтаем. Ноги вдруг сами собой приходят в движение. Я потихоньку прохожу в прихожую, надеваю кроссовки, и вот я уже за дверью. Я ошеломленная замираю на месте от охватившего меня чувства необыкновенной свободы. Я забыла, как огромен мир. Последние несколько лет моим миром была квартира. Пораженная я оглядываюсь. По идее, картина должна мне быть знакома, но я замечаю, что никогда прежде не всматривалась в то, что меня окружает. Снаружи почти так же влажно, как в помещении, хотя немного прохладнее. Пошатываясь, я направляюсь к входу в сквер. На рассвете здесь царят такая тишина и спокойствие, что кажется, это не сквер, а макет, который нельзя трогать руками. Я сажусь на качели, смотрю на сиденье рядом. Раньше мы сидели здесь вместе и долго говорили. Сейчас сиденье пустое. Впечатление такое, что лучше ничего не тревожить в этом сквере. Поэтому я сидела на качелях, как на стуле, не раскачиваясь. Машинально сую руку в карман и достаю мобильник. Набираю номер. Почему-то я не смогла его удалить из списка контактов. К моему удивлению, он отвечает через три гудка. «Да?» Судя по голосу, он тоже давно не спал. И сразу понял, что это я звоню. Значит, тоже не удалил мой номер из контактов. «Не спишь?» Мой голос звучит равнодушно и отстраненно. «Не сплю. Думаю». «Понятно». «Ты как?» «Нормально, сейчас уезжаю». «Куда?» «Еще не знаю. Какое-то время поживу у подруги. Ты ее знаешь. Кёко Тамаки. А, это которая в торговой фирме работает?» Мой взгляд останавливается на висящих в сквере часах. Я всегда смотрела на них из комнаты. Хочу сказать, что вообще-то... я его любила. Хотя тебе говорила, что нет, вдруг заявляю я. Он внимательно меня слушает. Но в итоге это была сестринская любовь, то есть я его любила как брата. Если бы он не был моим братом, не думаю, что полюбила его как существо другого пола. Наверное, это странно звучит. Пожалуй, я тебя понимаю. Правда? Да, сейчас понимаю. Спасибо тебе. Вот все, что я хотела сказать. Извини, что так рано. Как дела? Много работы? Просто завал, хотя оно того стоит. Он делает короткую паузу и продолжает. Это позволяет отвлечься. Мы умолкаем. Это наше общее молчание, которое только мы можем понять. «О себе не забывай, смотри, не перетрудись», — говорю я уже бодрым тоном. Он тут отвечает: «Спасибо, и ты береги себя». «Ну, пока». «Счастливо». Я нажимаю «отбой» и чувствую, как откуда-то снизу ко мне подкрадывается красноречивое молчание начинающегося дня. Тихо вздыхаю и медленно встаю с качелей. Окно нашей комнаты как раз за часами. Там остается время, которое мы провели вместе. Как странно смотреть на свой дом отсюда, снаружи. Он будто и не твой вовсе. Там будто проживают какие-то чужие люди. Еще один он, еще одна я. В наивной простоте проживают в этой квартире другие дни, месяцы, годы. Не в силах двинуться с места, я не могу отвести взгляд от окна. Его оставили открытым. И снова мне кажется, что я вижу солнечный свет, пробивающийся через листву. Горы. Мы втроем любуемся яркими лучами, просачивающимися сквозь кроны деревьев. Нет, это не горы. Мы здесь, в сквере, стоим и смотрим на распахнутое окно. Всматриваемся в него, чтобы увидеть время счастья, которое должно было существовать в реальности. Заметив, что мобильник все еще зажат в моей руке, я сую его в карман юбки, и пальцы касаются еще одного твердого предмета. Его нож. Я достаю нож и долго рассматриваю. На нем выгравировано его имя. Важный атрибут комедии, разыгранной минувшей ночью. С опаской открываю нож, и в стальном лезвии вижу размытое отражение своего лица. Потом, поддавшись внезапному импульсу, присаживаюсь на корточке возле столба с часами. Не знаю, почему это вдруг пришло мне в голову, но я тут же энергично начинаю рыть землю под столбом. Я закопаю здесь нож глубоко в землю и потихоньку, никому не сказав, уйду. Я рою и рою, все глубже и глубже, чтобы никто не нашел. Земля против ожиданий твердая и поддается с большим трудом. Дыхание участилось, в голове ни одной мысли. Свежий запах вывороченной почвы ударяет в ноздри. Вдруг покрытое землей лезвие ножа ярко вспыхивает. Руки замирают. Я, прищурившись, смотрю на небо. Наконец-то появилось солнце.